Люмосорум. Поттер указал в сторону Хагрида палочкой. Рядом метрах в трех над землей вспыхнул первый светящийся шарик. Через пару метров от него появился еще один, за ним следующий. Цепочка света, как огромные жемчужины, тянулась за лесником. Он отходил дальше, освещая себе путь фонарем, а за ним через пару шагов загорался новый шарик света. Через пару шагов после последнего идущего ребенка эти шарики гасли. Идти стало намного удобнее и как-то радостнее. Поттер убрал палочку, Сьюзен подергала его за рукав и одними губами прошептала: «Круто». Майрон только улыбнулся, идя рядом. Ломать ноги в его планы не входило. Агмия сработала прекрасно. Майрону не терпелось повторить те заклинания, которые он выбрал для себя, как первоочередные. А еще больше хотелось понаблюдать, как именно творят плетения и произносят чары. Была у Саурона одна теория, которая требовала срочного подтверждения. Радовало только то, что он именно в том месте, где можно это сделать. Хогвартс своей громадой возвышался над озером, в черной глади которого играли блики от зажженных огней и факелов замка. Гарри отметил, как гармонично он вписывается в окружающий мир, словно стоял тут века и столько же еще простоит. К сожалению, не все было так гладко, как казалось в начале, но с этим Саурону еще придется столкнуться в течение всего своего обучения. Переплыв озеро на хлипких лодочках вслед за Хагридом, дети направились к самому замку. Вблизи Хогвартс казался еще древнее. Майрон, заходя в холл, не удержался и провел ладонью по грубо обтесанному камню. Как же было приятно почувствовать, что даже камни тут напитаны магией тысячами волшебников, учившихся в этих стенах на протяжении всего его существования. Явление призраков было встречено холодно. Даже полноценными призраками их нельзя было назвать. Отголоски сущности не в силах долго держать материальный предмет в руке, хотя изучить их очень захотелось. Встретив плотоядный взгляд юного первокурсника с зелеными глазами, толстый проповедник захлебнулся своей восторженной лекцией про Хаффлпаффы, ткнув парящего рядом призрака в огромном воротнике, первым просочился в стену. Как раз вовремя, ведь подошла профессор МакГонагалл, чтобы проводить их в большой зал для распределения по факультетам. Потолок, несомненно, был шикарен, свечи, парящие над столами, никак не мешали обзору на звездное небо. Большой зал действительно был большим, и складывалось ощущение, что он в состоянии вместить в себя гораздо больше студентов, чем есть сейчас. Эмблемы факультетов над каждым столом, огромное полотно с гербом Хогвартса за спинами преподавателей. Все в этом месте настраивало на торжественный лад. Вот только золотые кубки и блюда были уж слишком вычурными и помпезными. Майрон профессионально прищурился и вскоре заметил кое-где облупившуюся позолоту. Улыбнувшись своим мыслям, он, как и прочие первокурсники, встал перед всем залом. Когда он читал о распределяющей шляпе, он, конечно, представлял себе колдовскую шляпку из числа тех, что видел в магазине мадам Малкин, но настолько потертую и старую, в заплатках, ветошь он и вообразить даже не мог. Казалось, ее даже не выбивали от пыли и не проветривали, боясь нарушить магические свойства. Бедный головной убор только подтвердил все это и поделился своими комплексами с первой же строчки песенки. Распределение началось как-то вяло, а Майрон, немного подойдя поближе, стал рассматривать распределяющую шляпу. Не сразу, но он заметил разрыв нити заклинания, скорее всего именно они отвечали за сохранность артефакта. Саурон старался рассмотреть плетение, и краем уха слушал, куда кого распределяют. Драко, как и хотел, отправился в Слизерин, Ханну и Сьюзен в Хаффлпафф, Терри оказался в Когтевране. Поттер, Гарри, заместитель директора, старалась не показывать своего волнения, произнося имя очередного ребенка. В зале поднялся невообразимый шум, а Майрон взял шляпу из рук ведьмы и сел на табуретку. Окинув взглядом все четыре стола, он надел головной убор себе на голову. Все звуки словно отрезали, Саурон закрыл глаза, ожидая вердикта или вопроса. «Пожалуйста, не развоплощайте меня, владыка», — очень жалобно проговорили ему на ухо. Примечание к части. Люмосорум, по идее автора, светящаяся цепь или цепь света. Альтернативного заклинания света в списке канона не нашла, создала свое. Кстати, а как вам идея шоколадных лягушек? Хотели бы вы попробовать съесть что-то подобное? Глава 6. Из всех земных племен легче всего было ему склонить к себе людей. Однако он долго пытался обольстить эльфов, ибо знал, что перворожденные более могущественны. И вот Саурон в облике все еще дивном и мудром бродил меж них тут и там. Сильмариллион. Как на факультете. Знаешь, все не так плохо, как ты думал, я имею в виду свой факультет, все равно со Слизерином вам не сравнится. Ты знаешь, у нас в гостиной, почти во всю стену, огромное окно, с толстым стеклом, открывающим панораму на дно озера. Русалок, правда, не наблюдали, а вот гигантский кальмар старшекурсникам показывается. Неплохо оценил Майрон, шествуя с драка вниз, к большому залу на ужин. Прошла почти неделя его учебы в Хогвартсе. Ты так и не раскроешь тайны, что же все-таки случилось на распределении. Малфой заинтересованно покосился на Поттера и притормозил, встречая очередного своего, конечно же, чистокровного приятеля Скоктеврона. Продолжили они путь уже увеличившейся компанией. В течение первых учебных дней Майрон еще терпел неуемный интерес к своей персоне и шраму в частности, но чувствовал, что долго так продолжаться не может. Это нервировало, раздражало Саурона. Вечером, когда в гостиной факультета собрались все его представители, рассевшиеся по диванам и креслицам, устроившиеся на пушистом ковре и даже на обитом бархатом теплом подоконнике, Поттер повторил свой рассказ из поезда, приводя в пример книги и взывая к разуму слушателей. Хотелось избавиться от навязчивого внимания к своей персоне. Жаль, проделать такое на других факультетах пока не удалось. Представители Хаффлпаффа, более сдержанные когтевранцы, продолжали поглядывать на Поттера. То и дело по нескольку раз проходили мимо него, всматриваясь в его лицо. Раздражало такое поведение неимоверно, но приходилось терпеть. Откровенного интереса и навязчивости слизеринцы, в отличие остальных, не проявляли. В основном настороженности и опасения. И так то, что он общается с Драко и остальными первокурсниками Слизерина, вызывало легкое недоумение и недоверчивые взгляды со стороны змей. А что на распределении? Майрон, загадочно улыбаясь, взглянул на Драко, пропуская в большой зал девушек первыми. Флешбэк. «Пожалуйста, не развоплощайте меня, владыка», голос шляпы, звучащий над ухом, был переполнен страхом. Майрон вздохнул и сосредоточился. «Не стоит так реагировать, как можно спокойнее», подумал Поттер. Судя по всему, в шляпу был вплетен какой-то дух, который очень боялся изгнания и посмертия как такового, иначе не согласился бы на сию участь. «Мне настойчиво велели отправить вас в Гриффиндор», шляпа немного успокоилась, но не расслабилась окончательно. «И ты так спокойно признаешься мне в этом?» заинтересованно осведомился Майрон, улыбаясь краешком губ. «Я так понимаю, директор будет очень недоволен, если я выберу Когтевран или Слизерин, и, конечно же, не Хаффлпафф», артефакт промолчал. И так все было ясно. Саурон обдумывал новую информацию и не облегчал ситуацию для артефакта. Ментальный зеркальный щит стоял на месте, мешая сканировать его сознание, но не магическую суть и силу. «Я могу отправить вас на Когтевран», осторожно проговорила шляпа, «но задуманное все равно будет осуществлено. Конечно, если вы, есть предложение к тебе, даже с компенсацией за нервы», резко оборвал шляпу Майрон. Та быстро среагировала на хоть какую-то реплику. «Какое? Играй, как было задумано. Но с тебя информация о деятельности директора. Мне необходимо знать, настолько ли все плохо, как мне кажется на первый взгляд. Но, разве вам так нужно обучение в школе смертных магов?» Осторожно поинтересовался артефакт, напряженно замерев на голове ребенка. «Я хочу знать, с чем мне придется столкнуться. Все намного хуже, чем вам показалось на первый взгляд, владыка», с грустью посетовал артефакт, но при этом в голосе шляпы Гарри почувствовал нотки надежды. «Разберемся», уверенно хмыкнул Майрон. «Гриффиндор», огласила шляпа громко. Зал взорвался аплодисментами. Больше всех буянили гриффиндорцы за своим столом, выражая очень бурную радость. Конец флешбэка. «Ладно, увидимся», Малфой со свитой слизеринцев отделился от разномастной толпы и прошел к своему столу, здороваясь с сидящими за ним. Поттер без промедления прошел к своему месту, ближе к столу преподавателей. Дамблдор поднял взгляд и осмотрел большой зал. За завтраком собрались практически все ученики. Уже несколько дней как начался новый учебный год. Внимание старца привлек самый яркий первокурсник этого года, Гарри Поттер. Мальчик был похож на своего отца, не как две капли воды, но все-таки. Этого хватило для того, чтобы Снейп, только увидев его, заклокотал от ярости и ненависти. Дамблдор прекрасно видел, как перекосило лицо Зельевара, словно он предложил ему чертовски сладкий кусок торта, который тот ненавидит. Мальчик, как и было задумано, окунулся в мир магии и волшебства резко, без подготовки. Хагрид, вернувшись из косого переулка, как мог отчитался. Чувствительный лесничий восторгался похожестью ребенка на родителей, даже всплакнул. Директору пришлось довольствоваться сбивчивым пересказом лесника и направлять поток его речи в нужное ему русло. В этот вечер он как никогда жалел, что у полукровок стоит поистине непрошибаемая защита разума, как и у магических существ и магиков. Основные пункты плана были соблюдены. Камень получен, ключ от хранилища вернули, восторг простого народа продемонстрировали. Контролировать ребенка, тем более, настолько известного, никогда не помешает. По словам Хагрида, Гарри был в восторге и с горящим взором смотрел на все магические проявления. Даже в аптеке тот сумел найти что-то интересное. Конечно, не обошлось и без осечек, Хагрид не купил сову. Придется самому выкупать животное, привязанное к нему заранее. Мальчик испугался вести животное к строгим родственникам. А жаль, знать, куда и кому пишет воспитанник, было бы полезно. Признаться, он заволновался, когда перед распределением увидел Поттера в компании не Рональда Уизли. Неужели Рональд так и не понял того, что с таким трудом втолковывали ему родители? Нужно очень серьезно поговорить с семейством Уизли, особенно старшими представителями. Мне необходимо контролировать разные аспекты жизни Гарри. Но распределение прошло так, как директор и планировал, просто идеально. Шляпа выполнила указание, недолго пробыла на голове юного героя. В итоге, директор остался доволен и последующими наблюдениями. Гарри общительный, жаждет признания, хочет оправдать свой статус героя. Кстати, как-то быстро схлынул ажиотаж вокруг появления мальчика, который выжил. Детки, скорее всего, еще только обвыкаются в школе, а старшие прекрасно знают, что сейчас у них будут проверочные задания после лета. Однако все же, ухмыляясь в бороду, директор добавил пару кубиков сахара в свой чай. Майрон поставил свою сумку под лавку и перелез через нее, садясь за свое место. За эту неделю Гарри подметил большое количество недостатков и минусов этой школы магии и волшебства. Взглянуть хотя бы на эти лавки. Довольно широкие и длинные, ровно в размер стола. Поттер склонялся к мысли, что какому-то директору, на старости лет, звук отодвигаемых стульев надоел, а создать заглушающие заклинания или нечто подобное ума не хватило. Вот и приходится ученикам мучиться, каждый раз, как те захотят поесть. Первокурсники, что поменьше, так те вообще перелезали через лавки. О девочках всех возрастов и говорить нечего, у них юбки в качестве формы. Хорошо, что длиной по колено. Забавно за всем этим наблюдать только поначалу, после начинает раздражать. После первого завтрака Майрон ненавязчиво рассадил вокруг себя первокурсников. Пора приучать их к иерархии, тому, что рядом с ним и, конечно же, напротив будут сидеть только те, кому он позволит, а не все, кому заблагорассудится. Таким образом, за гриффиндорским столом, да и на факультете в целом, начались изменения, незаметные, но в дальнейшем вполне ощутимые. Напротив сидела Гермиона, по правую руку Невилл, а с левой стороны Дин Томас, который оказался фанатом футбола и привез в Хогвартс футбольный мяч. Симус Финниган сидел рядом с Дином, а рядом с ним расположился Рон Уизли. Паттил сидела рядом с Невиллом, а Браун рядом с Гермионой напротив подруги. Все четко именно так, как хотел Саурон для себя любимого. Старшие курсы занимали свободные места рядом, но первогодкам не мешали. К ним Майрон пока не лез, но уже предвкушал, что первокурсники следующего года будут в его руках. А для влияния на старшекурсников нужно иметь что-то существеннее звания мальчика, который выжил. Да и кто будет всерьез воспринимать Гарри, зная, что тот только знакомится с магией? То, что места первокурсников не их блажь, а четкий порядок, было показано сразу же. В большей степени благодаря шестому Уизли, который завалился на завтрак, растрепанный, с криво повязанным галстуком и незаправленной в брюки рубашкой. «Двинься, пузырь!» — пихнул он Невилла в плечо, намереваясь согнать его с места рядом с Поттером, который в тот момент намазывал тост джемом. «Ну давай, чего вылупился?» Даже не заботясь прикрыть рот ладонью, мальчик зевнул во весь рот. «Невилл, это твое место, и не вздумай вставать!» — тихо проговорил Майрон, покосившись на Лонгботтома, который был совершенно неконфликтным ребенком. «Рональд, если ты не помнишь, ты сидел рядом с Симусом. Кажется, вы даже нашли общий язык с ним». Отложив тост, Майрон потянулся за салфеткой и наконец взглянул на Рыжика. «Или я не прав? Так не создавай шум и садись на свое место». «Это почему еще?» Рев Уизли привлек внимание гриффиндорцев, сидевших за столом в отдалении от Гарри, и их ближайших соседей из Когтеврана и Слизерина. Майрон, удостоверившись, что все внимательно наблюдают за сценой, вздохнул и развернулся к однокурснику. «Если ты не заметил, это обеденный стол, за которым принято обедать, не разговаривая во время еды. Ты не знал, что во время еды нужно сначала прожевать, а уже потом открывать рот. Я хочу нормально завтракать, обедать, ужинать. А вообще, у тебя даже есть привилегия, Рон». Рыжий обескураженно посмотрел на место рядом с Грингер, занятое ее сумкой. «Какая еще привилегия?» Майрон улыбнулся открыто и ткнул себя в грудь, там, где была эмблема факультета, вызвав улыбки окружающих. «Мы на одном факультете», задорно подмигнув, Гарри повернулся к столу. «Советую уже начать завтракать. Скоро занятие, а ты голодный». Рон какое-то время помялся, поглядывая на пустое номинальное место рядом с Грингер, но пошел к указанному месту и сел завтракать. Гарри, Гермиона, встрепанная, лохматая, но уже полностью проснувшаяся, осмотрела однокурсника. «Заявка в лидеры», — хмыкнула девочка. Поттер налил себе чаю и поблагодарил Невилла за переданное блюдо с колбасками. Только после этого зеленые глаза серьезно посмотрели на однокурсницу. «Да, Гермиона, а если есть вопросы или протесты, непременно обсудим». Он приподнял бровь, но девочка, покраснев, мотнула головой и уткнулась в тарелку с овсянкой. Как понял Майрон, за столом Слизерина было все строго по правилам иерархии, как и на всем змеином факультете в целом. В Гриффиндоре все было намного плачевнее. Когда Поттер спросил, кто на их факультете лидер, на него посмотрели растерянно и непонимающе, а подумав, отправили к старости. Персиваль Уизли на лидера не тянул, и был скорее нарциссом-надзирателем. В целом и в частности, все оказалось хуже, чем он сказал Драко, но и лучше, за неимением конкурентов. Ощущение того, что факультет львятником не был и в помине, не покидало Гарри. Скорее он напоминал факультет шакалов, как ни прискорбно это осознавать. Без лидера, горячие и падкие до экстрима подростки направляли свою силу, не только магическую, но и физическую, на распри со Слизерином. Ни дисциплины, ни целей, ничего подобного не было. Еще хуже дела обстояли с комнатой. Пятерку первокурсников поселили в одну спальню. Только к концу недели Гарри по-настоящему понял, какой это ужас. Он, привыкший к порядку, к большой просторной, светлой комнате в своем единоличном пользовании, был не готов ютиться в кровати за балдахином. Ему совершенно это не подходило. Даже в доме Дурсли он задыхался от невозможности развернуться, а тут целый замок. Ощущение магии в каждом вдохе, желание пробовать и изучать, а тут постоянное наблюдение за ним четырех пар глаз в комнате. С этим он мириться совершенно не хотел. Башня Гриффиндора была огромной и просторной, гостиная большая и уютная, легко вмещала студентов со всех курсов. Были и большие столы и поменьше, и круглые столики в так называемом девичьем уголке, с мягкими пуфами и креслами. На взгляд Поттера мебель можно бы и обновить, но на первое время сойдет. Комнаты студентов планировкой не отличались и не особенно радовали. Разве что, отличались количеством кроватей, которые, как рассказали старшекурсники, появляются после распределения в свободной комнате. На резонный вопрос, почему остальные комнаты пустуют, Оливер Вуд, капитан сборной Гриффиндора по квиддичу, отмахнувшись, сказал, что так принято и никто раньше не жаловался. Возмущению Майрона не было предела. В свободное время он полез наверх. Да, пыли там было много. Комнаты выглядели совершенно необжитыми, и это в башне, полной детей. Нарушенные плетения бытовых чар Гарри видел везде. Вообще складывалось впечатление, что замком не занимаются. Но как оказалось, он был неправ. После посещения гостиных Когтеврана и Хаффлпаффа, оказалось, что не занимаются только башней Гриффиндора. Хотя и у воронов с барсуками не все гладко, но магические дыры там, хотя бы, хорошо залатаны. Терри с девочками также побывали в гостях у Гарри в его гостиной, проведя там один из вечеров. Сидя в гостиной факультета и в очередной раз оглядывая собравшихся, Поттер привычно перевел взгляд на гобелен, изображавший герб факультета. «Нужно начинать изменения с родного факультета, иначе меня не поймут. Добиваться власти и авторитета – это одно, а строить свой замок на пепелище – совершенно другое. А тут, судя по всему, пеплом постоянно посыпают извне». Майрон вернулся к книге по бытовым чарам. Он выбрал себе комнату и понемногу убирал ее, тренируясь в магии. Резерв в Хогвартсе у него пополнялся очень быстро. Однако Поттер не чувствовал, что готов пропускать магию через себя. Слишком юным было его тело, да и с подселенцем экспериментировать он не рискнет. Проблемы, зарождающиеся сразу на первом курсе, Майрон старался решать как можно быстрее, но с самой главной проблемой он не мог ничего сделать. Первокурсники были детьми, обычными 11-летними детьми, которых оторвали от родителей, которые вынуждены делить комнату с соседями, которые еще не умеют следить за собой, хотя некоторые стараются. Форма каждый день чистая и отглаженная. Этим феноменом, как и едой с кухни, Майрон займется позже. Но вот, что делать с первогодками. Хорошо то, что будучи среди них, из сырого материала, легче сковать нужного себе кадра. Главное следить и пресекать влияние старшекурсников, которые то и дело сталкивались со своими погодками из Слизерина. Его однокурсники осваивались в магии, кто-то выделялся сильнее, кто-то не очень, но каждый из них стоил внимания. Дин и Симус, пожалуй, эти мальчики были самыми неоднозначными, и требовалось более длительное наблюдение за ними. Кроме интереса в спорте, других они не проявляли. Уизли-младший тот еще фрукт. На воспитание его уйдет больше всего времени. Хорошо было бы найти ему занятие по душе, в котором он будет превосходить своих братьев. Тогда парнишка всем существом вцепится в эту возможность и будет развиваться, не утопая в зависти, жалости к себе, а также агрессии к Слизерину. Невилл Лонгботтом, темная лошадка, блистающий на травологии, отлично проводящий магию природы через руки. Перспективы этого дара открываются огромные. Кого или что сможет вырастить Невиллу, если дать ему возможность раскрыть свой потенциал полностью. Но вот с чарами у него были проблемы. В большей степени это касалось палочки однокурсника. Майрон четко видел, как ему соответствует разве что одна из пяти линий силы проводника, оттого его заклинания не получаются, и упорствовать он должен больше остальных. Однако Невилл быстро сдавался и терял интерес и мотивацию. С этой чертой характера тоже нужно было что-то делать. Терять потенциально сильного вассала Поттеру не хотелось. С девочками первого курса Гриффиндора дела обстояли одновременно и легко, и труднее некуда. У них свое восприятие и своя система ценностей, начинать следовало с более взрослых. Как ни странно, Гермиона вписывалась в его планы. Немного старше остальных, девочка отчаянно нуждалась в дружбе. Но выбранная ей стратегия не приносила успехов, и с соседками по комнате она еще не нашла общего языка. С каждой неделей, проведенной в замке, Грингер все больше зарывалась в книги. На их курсе было много полукровок. Тех, у кого один из родителей волшебник, а вот маглорожденных было двое. Гермиона Грингер, Гриффиндор и Джастин Финч Флитчли Хаффлпафф. Наблюдая за ними обоими и присматриваясь к магическим потокам, Майрон вдруг понял, что Гермиона в корне отличается от Джастина. И вовсе не своей женской структурой потоков, а их качеством и возможностью развить в себе проводника стихии. Но каждому ребенку нужны друзья, а еще лучше, авторитеты или старшие товарищи, на которых можно ориентироваться. Ему нужны были настоящие львицы, которые не только настучат девочке по шее, но возьмут под свое покровительство. Однако вначале следует найти подходы к обеим сторонам. Первым шагом стало то, что Грингер сидела напротив за обедом и была включена в диалог. Книги за обеденным столом Поттер открывать не разрешал. Девочка дулась, оказывала сопротивление, но вскоре сдалась. Теперь она не закапывалась в книги, забывая про еду и соседей. Понемногу, Поттер старался вовлечь ее в беседы на нейтральные темы, показывая сидящим девочкам рядом, которые косились на Грингер, что с ней вполне можно говорить не только о книгах и учебе. Кого же выбрать? Майрон отложил книгу, взгляд опять прошелся по гостиной. Передернув плечами, Поттер посмотрел в сторону девчачьего уголка. Пора действовать, а не сидеть на месте. Гарри легко поднялся, выходя из-за стола, которые оккупировали первогодки для занятий. Пятница ознаменовалась отсутствием уроков после обеда и сдвоенными зельями до. Первокурсники настороженно ожидали встречи с грозным профессором зелий. Как вести себя с предполагаемым другом матери, Майрон не придумал и решил действовать по ситуации. Профессор был человеком интересным и развитым разносторонне. Наблюдая за ним в большом зале, Поттер не мог не отметить выверенности его движений. Но вот что дало такую четкость: зельеварение или опыт боевого мага. Впервые он встречался с таким человеком, действительно боевой единицей. Было чертовски интересно сблизиться с ним и узнать от слизеринского декана больше о магии этого мира. То, что Снейп владеет информацией, знаниями и опытом, сомнений не было. Но вот его агрессивный настрой по отношению к Поттеру уж очень напоминал поведение Дурслей до того, как тот обрезал нити. Решив год выждать и присмотреться к поведению профессора и их взаимодействию, Майрон затаился. От мыслей его отвлекли одногруппники, поднимающиеся и перелезающие через скамейки, ботинками задевая не успевших увернуться соседей. Гриффиндорцы, собравшись вместе, отправились в подземелье. В своем исследовании замка, до подземелья Гарри еще не дошел. Местные обитатели, слизеринцы, явно знали секретный ход от большого зала к кабинету. По пути они им не встретились, зато обнаружились уже перед дверьми класса. Поттер, Драко окинул его озорным взглядом, уже дрожишь от ужаса перед контрольной, насмешливо протянул блондин. Змейки притихли, смотря на гриффиндорцев. Майрон, мысленно усмехнувшись, повернулся к Драко, но ответить ничего не успел. Вперед выступил Рон, насупленный и всклокоченный. «Ты что-то вякнул?» Только одной этой фразой юный гриффиндорец зажег фитиль, идущий к бочке с динамитом. Следующий он эту бочку подорвал. «То, что ты пожирательский сынок, с такими же прихлебалами, не дает тебе права запугивать Гарри». Младший Уизли брызгал слюной и говорил тоном злым, непримиримым. Змеи с каждым словом все более и более напрягались, гриффиндорцы настороженно оглядывались в полной растерянности. Майрон застонал, а Гмия сама скользнула в руку. Силенция, спокойно направив палочку на Уизли, он выпрямился. Когда не ожидавший этого Рон продолжил раскрывать рот, а слова не желали вылетать, мальчик просто хватал ртом воздух в панике и возмущении. «Прости, Рональд, но по-другому, видимо, заставить тебя молчать и слушать не получится». Майрон вертел свою палочку в руке и не спешил убирать. «Я вполне способен ответить обратившемуся ко мне человеку сам». Зеленые глаза за стеклами очков недобро прищурились. «Сам способен выбирать, с кем мне дружить, а кого обходить стороной. Что ты на меня смотришь, будто я не знаю, кто такие пожиратели смерти и их предводитель?» Змейки напряглись, гриффиндорцы потупились. «Это знает каждый, а не только ты. Вот только не все понимают, что дети не в ответе за своих родителей». Саурон с трудом сдерживался, чтобы не испробовать на этом рыжем идиоте, который чуть не растоптал его труды по наведению мостов со Слизерином, темное наречие и посмотреть, как его контроль влияет на людей. Со всем кланом Уизли было что-то не то. Магические каналы всего семейства были засорены, словно покрыты грязью. Некоторые отсутствовали совершенно, что уменьшало их магический потенциал, включая невозможность использования сильных заклинаний. В чем причина, Поттер еще не разобрался, хотя подозревал, что Малфой что-то знает. Уж очень сильно он кривился при виде рыжих и нос так брезгливо морщил, словно на слизняка наступил босиком. «Если у кого-то есть что возразить, я думаю, мы можем обойтись без оскорблений. Всем неприятно, когда кто-то говорит плохо об их родителях. Верно, Рональд, тебе было бы приятно, то-то же. Так чем ты отличаешься от них?» Уизли набычился и сжал кулаки, вот-вот рванет на Поттера доказывать, чем именно он отличается от слизеринцев. «Вот именно, Рональд, ничем. Все мы дети, и все на первом курсе. А заклятие я с тебя сниму, когда будем заходить в класс. Думаю, тебе стоит остыть и спокойно подумать. После, можешь высказать мне все, но в гостиной факультета», холодно отрезал Майрон и повернулся к Драко. «А насчет контрольной, я хоть и не гений в зельях, но готовился. Кстати, спасибо за журнал, что ты мне дал. Интересно, у нас каждый учитель мастер своего предмета и все публикуются?» Поттер потер нос пальцем, задумчиво глядя в дальний конец коридора. Напряжение еще витало в воздухе, а Уизли сопел как паровоз и отсвечивал красным от гнева лицом. Гермиона с горящим взором смотрела на Поттера. Не иначе устроит ему допрос про заклинание, что он использовал на Роне. Стоит ли говорить, что его изучают на пятом курсе? Но ему было некуда деваться. Рыжий в свои 11 храпит, как дядя Вернон. «Фините», голос профессора зелий заставил первогодок мгновенно замолчать. Все в класс из темной ниши выскользнул весь в черном, с цепким взглядом, декан Слизерина. «Поттер, уберите палочку, колдовать в коридорах запрещено». -10 баллов с Гриффиндора. С ней проспахнул двери и вошел в класс в зелий, ученики молча последовали за ним. «Гарри, ты не расстраивайся по поводу Снейпа, подумаешь, снял 20 баллов. Ты умный, ты их быстро наберешь на других занятиях». Невилл, как мог, утешал приятеля, сидя на своем месте рядом с ним в большом зале. Поттер сидел мрачно и смотрел в тарелку с нетронутой едой. Майрон кивнул и взял в руки вилку с ножом. На самом деле, баллы его мало интересовали. Он много думал на эту тему, но не мог понять, для чего конкретно они нужны и что дает кубок факультету. На следующий год о победителе забывают, кубок переходящий, не именной. Учета баллов нет, кто сколько потерял, а кто больше всех набрал. Есть только общие песочные часы в холле, перед входом в большой зал. Интересным местом был зал наград, располагающийся рядом. Вот там кубки и именные таблички присутствовали. Становилось ясно, за что бороться квиддичным командам. К своему удивлению, Поттер именно там обнаружил имя Джеймса Поттера, который был охотником в сборной Гриффиндора, получивший несколько кубков подряд. У самого Майрона с полетами обстояли дела гладко, но восторга сами метлы у него не вызвали. Это был новый опыт, не более. Для удовольствия он бы выбрал живое существо. Малфой, когда первокурсники остались на летном поле одни, рассказал о гиппогрифах. Как оказалось, у большинства чистокровных есть свои загоны с разными ездовыми животными, в том числе и гиппогрифами. Даже Уизли, все еще дувшийся на Поттера за то, что он водится со слизнями, прислушивался к разговорам с огромным интересом. В опалу рыжик не попал, наоборот, Гарри старался демонстрировать ему свое дружелюбие, пока выбрав позицию нейтралитета в отношении со сверстниками, не деля детей по факультетам и подавая пример остальным. Гарри поправил очки и принялся, наконец, за еду. Ел он по-прежнему много, витаминов организму не хватало, а все из-за подселенца в шраме. Тот неожиданно отозвался на присутствие профессора Зати. Шрам то и дело покалывало, голова болела регулярно, и Гарри подозревал, что не будь у него его защиты, боль была бы сильнее. На первом уроке защиты, за запахом чеснока, Саурон интуитивно почувствовал присутствие магии Некро, той самой, которую он ощутил при пробуждении в своем теле. Пульсирующий болью шрам только подтвердил эти выводы. Попытка просмотреть структуру магии профессора ничего не дала, но дело было в другом, он не сверкал как Дамблдор. Его потоки были расположены в хаотичном порядке и словно наложены один на другой, причем резонирующие между собой. Саурон, как мог, внимательно приглядывался к Квиреллу, но защита серьги дала о себе знать. Затылок зачесался нещадно, и, на мгновение, Майрону показалось, что глаза профессора при взгляде на него сверкнули красным. Всего мгновение, но ему хватило, чтобы сделать верные выводы. Куда только смотрит директор, когда у него по школе гуляет одержимый преподаватель, хотя одержимостью это можно было назвать с трудом, а вот паразитизм подходил как нельзя лучше. То ли сил у Волдеморта не хватило, то ли он был действительно криворуким некросом, но то, что получилось, у него не проживет больше года. Паразитируя в теле Квиррелла, он подавлял все функции организма и самой магии. Майрон решил не вмешиваться, но наблюдать. Неужели директор Дамблдор и правда не видит этого? Что-то ощущал Снейп, но по его лицу было не понять, знает он о Квиррелле или нет. Вопросы скапливались, а голова уже разрывалась от мыслей. Следует просто отключиться и решать дела факультета. Ничего не произойдет, пока я ребенок. Поттер закончил обед и поднялся, перехватив на выходе из зала Анджелину Джонсон и Алисию Спиннит. Гермиона, ты уже сделала домашнее задание? Майрон остановился у стола девочки, которая обложилась стопками книг и пергаментов с домашней работой. А, да, я уже все сделала. Грингер нехотя оторвала взгляд от книги, а Поттер, улыбнувшись, осторожно отвел книгу подальше. «Если ты все сделала, пойдем со мной». Майрон увидел мелькнувшие в глазах Гриффиндорки подозрения, но ускользнуть ей не дал, настойчиво и твердо смотря на девочку. Та, вздохнув, закрыла книгу. «Надеюсь, это будет недолго. Я еще хочу почитать книги, которые мне разрешили взять в библиотеке». «О, я не займу у тебя много времени», Поттер не врал. Он не займет много времени, его займут девушки, к которым он и отвел Гермиону. Чуть в стороне от девчачьего уголка, за столиком с чаем и печеньем, сидели Алисия и Анджелина, которым он и перепоручил девочку. Ему повезло, что растерянная первокурсница не сразу поняла, в какую западню ее привели. Старшекурсницы, настроенные по-боевому, занялись девочкой вплотную. В тот вечер Гринджер удрать от них не смогла, как и в последующие, а после привыкла и втянулась. Старшие подруги научили первоклашку бытовым заклинаниям и заклятиям чисто женского характера. С волосами Гермионы возились, кажется, все девочки, даже Браун и Потель втянулись. Вскоре на женской половине Гриффиндора наступило подобие гармонии. Эта проблема Гринджер была решена. Майрон, передав Гермиону в надежные, а главное цепкие руки старших девочек, ретировался из гостиной. Рон еще не успел устроить сцены, видимо, перекипев обиду. Заводить себе врага на родном факультете он не собирался, а значит в выходные нужно приобщать шестого Уизли к общему делу. Поискать конкретно его сильные места и мотивировать развиваться. Исследуя замок в свободное от учебы время, Майрон обычно находил довольно много пустых классов. Пару раз неизвестные потайные ходы скрывались за портьерами. Часто к нему присоединялись другие дети, но в эту пятницу он выскользнул из гостиной сам, спасаясь от возможного гнева Грейнджер. Наблюдать за Хогвартсом было так же интересно, как и за волшебниками в нем. Бесконечные коридоры, лестницы и портреты самых разных исторических личностей магической Британии. Старосты настоятельно рекомендовали учить обходные пути и только в крайнем случае пользоваться большой лестницей. Движущиеся пролеты и исчезающие ступени на ней были непредсказуемыми и хаотичными. Нарисованные волшебники на картинах ходили друг к другу в гости, собирались для посиделок на больших полотнах. Ориентироваться по ним было сущим мучением. Закрытые двери, которые оказывались каким-то немыслимым образом помещены прямо в сплошную стену, словно издеваясь, открывались в самый неподходящий момент. Привидения, просачивающиеся через каменные стены замка, то и дело вызывали писк первокурсников. Поттера же призраки обходили стороной, настороженно приглядываясь издалека. Майрон на контакт не шел, но к призракам присматривался, как и они к нему. С Пивзом он не сталкивался ни разу, полтергейст носился где угодно, но только не рядом с Сауроном. Хмыкнув своим мыслям, Майрон толкнул очередную дверь, даже не замечая, как снес сигнальные чары. Оп, он даже растерялся от увиденного, в первое мгновение. «Извинения приношу», — усмехнулся Гарри и вышел из кабинета, в котором целовалась парочка парней из Когтеврона. Вот еще один момент. Маги бисексуальны. Прогуляться в пятницу вечером было не самым удачным решением Поттера. То ли он забрел в какую-то особую часть замка, то ли просто пятницей парочки повылезали побыть наедине. Стоило ему встретить первых, как за гобеленом, скрывающим тайный ход, ведущий на этаж выше, обнаружились другие. Закрытые чарами двери Поттер начал обходить стороной, но к концу своего похода убедился в том, что маги притягиваются не только взаимной симпатией, но и магической составляющей. Самыми невинными были девочки, держащие друг друга за руки и перешептывающиеся у окна. Когда он сунулся в один из потайных проходов, чтобы идти в гостиную, ему навстречу вышел старшекурсник, ведя за собой девушку, отчаянно красневшую, но, несомненно, счастливую. Вроде не весна Тимпус, огненные цифры показали 5:11, комендантский час никто не отменял, а с этими перекрытыми парочками нишами, он просто не успел добраться до гостиной. Приходилось, на свой страх и риск, окольными путями пробираться к главной лестнице и надеяться, что на ней не будет дежурить Филч. То, что случилось дальше, Саурон не раз обдумывал позже. Что же дернуло его пойти именно к большой лестнице, которая, как назло, игнорируя обычный свой маршрут, опустила его на третий этаж и отказалась двигаться дальше, ровно до того момента, пока он с нее не сошел на лестничную площадку. Лестница улетела обратно, он и опомниться не успел, а вот другая никак не желала спускаться. Майрон 20 минут проторчал на месте. Он прекрасно знал, что за коридор у него за спиной. Тот самый, запретный, о котором так любил напоминать директор, и в котором уже побывало полшколы. Такой откровенной провокации он не ожидал и старался обходить тайник философского камня окольными путями. На нижней площадке раздался голос Филча, разговаривающего со своей кошкой. Гарри попятился назад от края площадки и, так как больше ничего не оставалось, понесся в запретный коридор, словно его что-то подгоняло спрятаться именно там. Дверь, в которую он уперся, оказалась закрыта, но не чарами, а Лохомора. Мозг сработал мгновенно, и Поттер заскочил в открывшуюся дверь, закрывая ее за собой и прижимаясь к ней спиной. Слыша, как в коридор заглянул завхоз, привлеченный шумом, но пробыл в нем недолго, Гарри перевел дыхание, когда почувствовал, что его обдувает потоками воздуха. В помещении было темно, хоть глаз выколи. Люмос. Грозный рык трехголового пса вовсе не был похож на приветствие. Примечание к части. Немного проходная глава, много заделов на будущее. Глава 7. Это было в степях Херсонщины. Поймали нас 3 тупорылых тролля и стали спорить, как нас приготовить. Шаверму сделать или хычин, или шашлык-машлык. Ну и они так припирались, что когда показалось солнце, пуф, Все трое захлебнулись своими вонючими слюнями. Сказочка от Бильбо. «Властелин колец» в переводе Гоблина. Фильм. Самым трудным в сложившейся ситуации было следить за головами. Те грозили передраться между собой, пока Майрон почесывал за ухом одну из трех. Цербер, охраняющий люк, который служил входом в мышиный лабиринт, оказался очень дружелюбной тварью. Застигнутый врасплох зверь не сразу понял, что к нему, на охраняемую территорию, проникли. Ослепленный Люмосом Цербер занервничал и зарычал. Рванув на вторженца, он был ошарашен тем, что получил по носу. Пока Цербер приходил в себя, Поттер оценил обстановку и запустил шарики Люмоса, освещая комнату. Повторное грозное рычание, и Гарри с азартом вступил в схватку со зверем, показывая существу, кто главный. Три головы, три опасных противника. Рыча и напрыгивая, стараясь ухватить верткую добычу, но головы больше мешали друг другу. А Поттер испробовал свой небольшой арсенал заклинаний. Но адова псина была не так проста. Имея иммунитет к магии, Цербер довольно быстро приходил в себя, чем еще больше добавлял азарта Майрону. Остановило его только то, что шум от сражения мог привлечь нежелательных свидетелей. Пара ударов сырой силой, и Цербер уже не встал. Прижимая уши и тихо поскуливая, зверь прижался к полу. Видя такую картину, Майрон хмыкнул и опустил агмию. Гарри подошел ближе и положил свою ладонь на большой нос центральной головы, поглаживая и принимая покорность зверя. Судя по дальнейшему поведению, все три головы не жалели о капитуляции. Наслаждаясь, получая ласку, Цербер даже завилял хвостом. Майрон с интересом рассматривал легендарного стража, скептически покосился на люк в полу. На врата ада тот совсем не тянул. Неудивительно, что Поттер вернулся в гостиную поздно, пришлось пробираться окольными путями. На выходе из комнаты Цербера он чуть не столкнулся с Квиреллом, пришлось возвращаться к зверю и выжидать. Трехголовый исправно рычал, пугая профессора Зати и не давая тому зайти в комнату с люком. Появление одержимого профессора добавило вопросов, для кого именно этот лабиринт, для взращивания героя света или директор действительно планирует заманить Волан-де-Морта вниз. Мотивы и планы старика для Майрона были непонятны, но то, что вниз он не полезет, он решил точно. Выходные прошли на удивление продуктивно. Забавно было смотреть, как маги учатся играть в футбол. Дин с удовольствием вытащил мяч, и дети отправились на улицу, догуливать теплые осенние деньки. Вдоволь набегавшись на квиддичном поле, на котором проходят уроки полетов и игры, грязные, растрепанные, но довольные дети толпой завалились на обед в большой зал. Правда, после были наказаны за шум деканом Гриффиндора. Остаток вечера пришлось сидеть в гостиной. Но и тут Поттеру получилось провести дело с пользой. Удалось наладить отношения с шестым Уизли. Вечер вместо чтения и отработки заклинаний Майрон потратил на игру в шахматы. Гарри учился на ходу, первые партии его шахматные фигурки, взятые взаймы, еще пытались что-то говорить, пока он не послал на съедение одного наглого слона, после пригрозил остальным. С той показательной казни шахматные фигуры были как шелковые и даже не роптали, но возвращались к хозяину, после игры, с явной радостью. Зато с Роном приятельские отношения были налажены, и взрыв его неугомонной натуры факультету в ближайшее время не грозил. Майрон не мог не оценить, как лихо Уизли играет в шахматы. Это качество следовало развивать в Рыжике. С уроками у Поттера проблем не было, да и домашние задания не напрягали так, как его однокурсников. После первого занятия профессора приведения, он решил достать самопишущее перо. Пока то строчило в тетради лекцию, что ненамного отличалось от учебника, Гарри, под сопение класса, делал уроки. Таким образом, вечерами он был в большей степени свободен, если кто-то из профессоров, вроде Снейпа, не зверствовал, задавая писать сочинения гигантских размеров. В остальное время Майрон, как мог, третировал своих сожителей. Самым слабым звеном оказался Уизли, стихийный неряха. Носки Рона порой находились в самых неожиданных местах. Ящик чужой тумбочки, полог кровати и под небольшим аквариумом жабы Невилла. Такое Поттер не спускал на тормозах, остальных мальчишек также удавалось выводить из себя. И теперь о чистоплотности мальчика, который выжил, начинали слагать легенды. Саурон скрипел зубами, но терпел, чего только не сделаешь для отдельной комнаты. Оставалось довести сожителей до нервного срыва, предварительно натолкнув на мысль, что лучше бы Поттеру жить в свободной комнате. Комнату, как и башню Гриффиндора, Майрон начал обустраивать под свои нужды. Первым делом следовало разобраться с чарами обогрева. То, что, будучи деканом Гриффиндора, Профессор МакГонагалл ни разу не зашла к ним, удручала. У заместителя директора было довольно много обязанностей, в основном с бумажной работой и отчетами, так что строгая профессор трансфигурации поручила следить за факультетом старостам. Но кажется, она совершенно забыла о том, что пусть они и старшекурсники, но все еще ученики. Благо профессор Флитвик, без вопросов, показал согревающие чары, которые можно наложить на комнату. С остальными пробелами в знаниях справились учебники. Саурону не составляло труда учиться колдовству с помощью проводника. Наверное, все от того, что он видел остаточную вязь заклятия. Ему оставалось только повторить верное движение палочкой, вырисовывая нужную формулу. Когда профессор Чар показывал высший пилотаж, колдовство невербальное, Поттер с удивлением заметил, как на мгновение перед Флитвиком появляется нужная формула вязи. Предвидеть, что произойдет дальше, не составило труда. Трудность была в том, что нужно до автоматизма закрепить в сознании нужную формулу, и при использовании заклинания она просто всплывала в сознании. Сила заклинания зависела от количества вложенной в вязь магии. Для того, чтобы поднять легкое перышко школьникам, которые только учились направлять и управлять своей силой, требовалось совсем немного. Понимая свое преимущество перед однокурсниками и не желая раскрывать его, Поттер наблюдал за их успехами и уменьшал собственную силу, вкладываемую в заклинание. Но если просили продемонстрировать или попробовать совершить превращение первым, Майрон перестраховывался, и с первого раза в классе у него ничего не получалось. Но, в целом, возился он недолго. Первый курс был посвящен контролю силы и направлению ее через палочку, сотворению заклинаний, тренировке движений для примитивных чар и манипуляций. К его огромному сожалению, волшебная палочка была нужна только на трансфигурации чарах. Редко когда теория одержимого профессора Кверрелла пересекалась с практикой. В плане сложности для него настоящим испытанием оказалось зельеварение, и вовсе не из-за неугомонного снипа, который из кожи вон лез, чтобы задеть и спровоцировать Поттера на ответные действия. Предмет был действительно сложным. Он совершенно не понимал, как у Драка и Блейза Забини получаются сносные зелья. Причем заслуженно, а не потому что Снейп их декан. Когда очередное зелье было недостаточно насыщенного цвета, Гарри поддался порыву и подыграл преподавателю. Надо было видеть торжествующую улыбку, промелькнувшую на лице профессора Снейпа. С каким же удовольствием в голосе, тот влепил ему вечернюю отработку. Майрон же решил, что ему не жалко, и вечер провел в компании котлов и довольно сверкавшего глазами, и жалящего его язвительными комментариями Северуса Снейпа. Заодно было время подумать о зельеварении. Наука интересная, чем-то похожа на химию. Какие-то ингредиенты реагируют друг с другом, какие-то игнорируют и вступают в силу только при появлении третьего, связующего компонента. Но и это еще не все. При варке зелья не использовалась волшебная палочка, в этом процесс был похож на травологию. Варево в котле принимало магию волшебника напрямую, через проводники, через помешивание, через прикосновение к ингредиентам. Нет сомнений, что как редкие, так и простые ингредиенты – залог успеха. Поттер с силой сжал край котла, который чистил, но именно маг пробуждает в них сокрытую энергию и силу среагировать в том бульоне, который плещется в котле. Поттер резко развернулся, с расширившимися глазами смотря на профессора Снейпа. Перед ним сидел мастер зелий, который, несомненно, в ближайшем будущем получит магистра. Каким умелым нужно быть магом, насколько отточить свои силы, чтобы добиться признания гильдии зельеваров в таком молодом возрасте? Что, Поттер? Ядовитый голос разорвал наваждение Майрона. У вас еще 5 котлов, и не думайте, что я отпущу вас раньше, чем вы закончите с ними. Нет, сэр, ничего, Гарри отвернулся, возвращаясь к работе. Но в голове сформировалась четкая мысль, ему непременно нужен будет свой мастер зелий. К пушку он больше не ходил, да и пес-охранник оказался животиной Хагрида, который прислал ему приглашение на чай как-то за завтраком. Совы, что летают над столом, частенько портили аппетит, стоило Гарри представить, как что-то кроме свертков с посланиями и письмами приземляется в его тарелку. Хорошо, что совиная почта начиналась ближе к концу завтрака и он успевал нормально поесть. Да и пока обходилось без происшествий. Хижину Хагрида оказалось найти совершенно нетрудно, тем более что Майрон активно исследовал местность замка и вокруг. Сама хижина внутри полностью соответствовала своему хозяину, но что было действительно интересно, так это довольно редкие ингредиенты, что там хранились. Гарри удалось выпросить несколько рогов единорога. Жаль, что с ней позадобрить ими не получится, он и сам их у Хагрида взять может. Лесник с радостью поведал о том, что постановление, в котором ему запрещалось колдовать, было найдено и прекратило свое действие. Очень много лет назад. Также вечерами полувеликан занимается на курсах в Министерстве магии по восстановлению магических навыков. Хагрид не обольщался, а Гарри настраивал его на сдачу сов. Более сложные вещи ему для работы с животными не были нужны. Волшебную палочку он приобрел у Оливандера, но пока та хранилась в министерстве под надзором. Смущенный лесник поведал, что в его зонтике, оказывается, хранились остатки его прошлой палочки, которые ему удалось выкрасть. Но он, встав на правильный путь, передал свой розовый зонт Оливандеру. «Ты все делаешь правильно, Хагрид, это просто прекрасно. Я рад, что есть такие курсы». Поттер довольно откинулся на спинку кресла, в котором устроился в гостях. Чашки у Хагрида были огромного размера, больше похожие на те, в которых подают суп или бульон для больных. Майрон чувствовал на себе некую ответственность за лесника, все-таки тот был перед ним беззащитен. А то, как Хагрид обращается с животными, стоило внимания, неуемную энергию нужно направлять. К еще одному неоспоримому достоинству лесничего следовало отнести его знания о запретном лесе. Хагрид с удовольствием рассказывал о кентаврах, единорогах и прочей магической живности. О чем-то лесничий умалчивал, стараясь перевести разговор на другую тему. Поттер не настаивал, все равно со временем его влияние распространится и на лес. Хагридову собаку, клыка он не полюбил. Другое дело, волки, или тот же пушок, от обычного волкодава Майрон в восторг не пришел. А вот история с трехголовым псом знатно развлекла. Правда, для того, чтобы ему больше рассказали о псине, пришлось пообещать не лазить в запретный коридор больше.